Сегодня-то она здесь, а в другие разы где была? Миссис Басс не проговорила, а прошипела эти слова. На миг показалось, что женщина вдруг исчезла, сверхъестественным образом превратившись в огромную черную змею. Змея стремительно скользнула между грядками на их фаэтском огороде и с напоенным ядом раздвоенным языком метнулась навстречу Эмилине. Миссис Уайтхед быстро сказала что-то дочерям, и они вышли из комнаты. Дверь за ними закрылась, и Эмилина невольно встала. Почудилась. Город окружен забором, и ее заперли, со змеей. В поисках выхода взгляд скользнул к окнам. Но нет, они слишком малы, да к тому же змея обовьется вокруг нее прежде, чем она к ним доберется. «А это что?» Миссис Басс негодующе указала на Эмилину. Но обвиняющий перст направлен был не на лицо, а ниже. Там было что-то непреложно изобличавшее ее вину. Но что? Платье? Башмаки? Глянув вниз, Эмилина не увидела ничего необычного, разве что платье, пожалуй, ту же, чем прежде, обтягивало ее. Лиф, который совсем недавно свободно поддерживал грудь, теперь как-то расплющивал ее, а еще ниже живот слегка оттопыривал ткань. Да, это было неожиданно, ведь живот всегда... И тут перед глазами мелькнула вдруг еще одна фаэтская картинка. Она увидела мать. Та стояла около дома, усталая, но очень красивая. Заплетенные в косы волосы оставляли открытой шею. На дворе было лето. Лицо мамы блестело от пота, а платье облепало тело, особенно сильно натягиваясь на превратившемся в большой холм животе. Этим холмом был Джошуа, которому предстояло вскоре родиться. Видение исчезло, и Эмилина уставилась на холмик, выросший на месте ее живота. Он был еще небольшим, но рос с каждым днем. «Да это, безусловно, так. Это правда, которую до сих пор она не впускала в сознание». Не в силах отвести взгляд от этой вдруг замеченной округлости, она медленно погружалась в бездонную пропасть отчаяния, а когда подняла, наконец, глаза, увидела прямо перед собой два лица. Миссис Басс смотрела на нее злобно и торжествующе, миссис Уайтхед удивленно, удрученно, с жалостью. Все вдруг пошатнулось, и она без чувств упала на пол. Очнулась она в темной комнате, похожей на чердак в фаэте, но более просторной, судя по всему, в мансарде Уайтхедов. Все происшедшее помнилось отчетливо, словно случилось секунду назад. Да и на самом деле она недолго пробыла без сознания. Лежала она в кровати. Почему-то казалось, что пока ей не разрешат ни встать, ни походить, по комнате было нельзя. Все тело ныло от боли. Очень хотелось заплакать, но слезы не появлялись. И не появится еще 5 месяцев до самых родов. Сейчас ребенок не воспринимался как реальность, а был лишь неким осложнившим жизнь обстоятельством и, главное, свидетельством ее греховности. Пока его не было, можно было считать, что не было и греха. В конце концов, она ведь никому не причинила зла, даже и в мыслях не хотела этого. Неожиданно перед глазами всплыл образ миссис Басс, и она сразу села на кровати, судорожно соображая, как спастись бегством. Но порыв был недолог. Она легла снова. Куда бежать? Ведь спустившись, она, вероятно, как раз и столкнется там с миссис Басс, а этого ей не перенести».